Глава седьмая. Фургон монотонно поскрипывал, солнце клонилось к западу, но еще припекало. Позади на ящиках храпел Ганелон, и я завидовал его шумному занятию. Он спал уже несколько часов, а я третий день проводил без отдыха. Нас от города теперь отделяло миль 15. Мы ехали на северо-восток. Дойль, увы, не успел вовремя выполнить весь заказ, но мы с Ганелоном живо убедили его закрыть лавку и поторопиться. А потому задержались на несколько часов. Я был слишком заведен, чтобы спать, даже не способен на это, и управлял фургоном, раздвигая тени. Усилием воли я отогнал усталость, отодвинул вечер, прикрылся от солнца облаками. Мы тряслись по глубоким колеям, выбитым в сухой глине. Она была какого-то уродливо-желтого цвета, под колесами раздавался хруст. С обеих сторон торчала бурая трава. Низкорослые изогнутые деревья покрывала толстая мохнатая кора. Вдоль дороги то и дело попадались выходы сланцевой глины. Я хорошо заплатил Дойлю за его порошки. Заодно купил и красивый браслет для Дары. Алмазы были в мешочке на поясе, Грейс Ван Дир под рукой. Стар и огнедышащий дракон тянули размеренным шагом. Я двигался к своей цели. Интересно, вернулся ли уже Бенедикт домой? И сколько времени он потеряет на ожидание? Опасность еще не миновала. Тени не были препятствием для него, а след за собой я оставлял отменный. Впрочем, выбирать не из чего. Без фургона я не мог обойтись. Приходилось тащиться, к тому же на новую адскую гонку сил у меня уже не было. Я осторожно и медленно раздвигал тени, понимая, что устал, и все ощущения мои притуплены. Оставалось надеяться лишь на то, что постепенно увеличивающееся расстояние когда-нибудь отгородит меня от Бенедикта надежной стеной, за которую он не сумеет проникнуть. На следующих двух милях я вернулся снова к полудню, но погоду сохранил пасмурной. Мне нужен был свет, не жара. Удалось даже отыскать легкий ветерок. Правда, запахло дождем, впрочем, риск был оправданным. Нельзя получить все сразу. Я старался совладать с дремотой и растущим желанием разбудить Ганелона. Это можно будет сделать потом. А пока в начале пути это опасно, нужно отъехать подальше. Мне хотелось, чтобы стало светлее, чтобы улучшилась дорога. Я устал от этой проклятой желтой глины, да еще приходилось следить за облаками. И не забывать, куда мы едем. Я потер глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Мысли в голове начинали путаться, а мерное постукивание копыт и поскрипывание фургона просто усыпляли. Я уже не чувствовал ни тряски, ни качки, руки едва удерживали поводья. Задремав, я даже выронил их. К счастью, лошади, казалось, сами понимали, чего от них ждут. Через некоторое время, въехав на холм по пологому длинному откосу, мы возвратились в утро. К тому времени небо и вовсе нахмурилось, чтобы хоть как-то разогнать собравшиеся над головой тучи, пришлось отъехать еще на несколько миль и при этом еще не раз сместиться. Дождь мигом превратит дорогу в жижу. Я поморщился, оставил небо в покое и переключил внимание на землю под ногами. Наконец мы подъехали к ветхому мосту через пересохший ручей. Дорога за ним стала поровнее и не такой желтой. По мере того, как мы ехали, под копытами коней она становилась все темнее, тверже и глаже. Зазеленела придорожная трава. Тогда вот и начался дождь. С ним я немного повоевал, не желая покидать ровную дорогу и траву. Голова моя болела, но ливень утих через четверть мили, и вновь проглянуло солнце. Солнце! Ах да, солнце! Мы громыхали дальше. Наконец дорога змеей скользнула меж деревьев с яркой листвой по какой-то впадине. Мы спустились в прохладную долину, по небольшому мостику перебрались через узкую полоску воды на дне пересохшего ручья. Поводья пришлось накрутить на кулак. Время от времени я клевал носом. Собственные мысли приходили ко мне откуда-то издалека. Я с трудом перебирал их. В перелеске по правую руку от меня птицы робко начинали провозглашать день. Блестящие капли росы усеивали траву и листья. Воздух стал прохладным, косые лучи утреннего солнца пробивались между деревьев. Их пробуждение в этой тени не могло одурачить мое тело, и я с облегчением услышал, что Ганелон пошевелился и ругнулся. Проспи он чуть подольше, пришлось бы его будить. Хорошо. Я осторожно потянул за поводья. Лошади поняли и остановились. Я поставил фургон на тормоз. Мы были еще на подъеме. И нащупал бутыль с водой. — Эй! — сказал Ганелон, увидев, что я пью. — Оставь и мне глоток. Я передал ему бутыль. — Теперь твоя очередь. Мне надо поспать. Он тянул воду с полминуты, потом шумно выдохнул. — Да, конечно, — ответил он, переваливаясь через край фургона. — Только подожди, малость. Природа требует свое. Ганелон сошел с дороги. А я улегся на его ложе и, подложив под голову вместо подушки плащ, сладостно растянулся там. Вскоре он сел на место кучера и рывком отпустил тормоз. А потом цокнул языком и легонько прихлопнул вожжами. — Сейчас утро? — спросил он, не оборачиваясь. — Да. — Боже, неужто я проспал целый день и всю ночь? Я рассмеялся. — Нет. Просто я сдвигал тени. Ты спал 6 или 7 часов. Не понимаю, но тем не менее не спорю. А где мы сейчас? Просто едем по дороге. Следует отъехать как можно дальше. Бенедикт еще может нагнать нас? Думаю, да. Потому-то и нельзя сейчас дать лошадям отдохнуть. Согласен. Нужно опасаться чего-нибудь определенного. Нет. Когда тебя разбудить? — Никогда. Он замолчал. Ожидая, пока сон подчинит себе сознание, я, конечно, думал о Даре. Я все время думал о ней. Для меня все это оказалось совершенно неожиданным. Сперва я даже не воспринимал ее как женщину. Лишь оказавшись в моих объятиях, она заставила посмотреть на нее иначе. А секундой позже и мой спинной мозг принялся за дело, ограничив свободу разума, как говорил мне когда-то Фрейд. Алкоголь тут ни при чем. Я выпил тогда не слишком много, да он и не подействовал на меня. Почему же случившемуся я хотел найти какую-нибудь постороннюю причину? Просто чувствовал себя виноватым, вот и все. Мы были в слишком дальнем родстве, его можно было не принимать во внимание, так что объяснение не подходило, и я вовсе не воспользовался ситуацией. Она сама знала, зачем ищет меня. Просто обстоятельства заставили меня усомниться в себе, прямо за самим делом. Я хотел добиться большего, чем ее доверия и дружбы. Когда мы говорили с ней в первый раз, и я вел ее потом через тени. Я хотел, чтобы часть ее привязанности, веры и любви от Бенедикта перешли ко мне. Я хотел, чтобы она была на моей стороне, союзницей в лагере возможных врагов. Я надеялся, что сумею воспользоваться ею, если дела пойдут скверно, и в этом окажется необходимость. Все это было так. И все же я не хотел признаваться себе, что обладал ею не только из практических соображений. Они, конечно же, примешались к совсем другому чувству. Оно портило мне удовольствие и заставляло сомневаться. Почему? В свое время я успел натворить достаточно гадостей, весьма пакостных на любой взгляд. Однако прежние подвиги меня не особенно беспокоили. Я боролся с этим чувством, не желая признаться себе в том, но ответ был ясен. Девушка мне нравилась. Очень просто. Все тут было иначе, чем в кратковременной привязанности к Лорен, дружбе усталых ветеранов. Не было и той чувственности, что ненадолго связала меня с Моэри, перед тем, как мне пришлось вступить на путь во второй раз. Все было по-другому. Я и знал-то Дару слишком недолго, чтобы искать логику. За моими плечами столетия. Но такого со мной не было уже сотни лет. Я просто позабыл это чувство. Я не хотел влюбляться. Может быть, чуть попозже, а лучше никогда. Она мне совершенно не пара, это же еще ребенок. Все, чего она может захотеть, все, что может показаться ей новым и интригующим, я успел вкусить невесть когда. Нет, все неправильно. Не следует влюбляться в нее, нельзя позволять себе. Ганелон фальшиве напевал чуть слышно какую-то непристойную песенку. Фургон, покачиваясь и поскрипывая, повернул вверх по склону. Лучи солнца упали мне на лицо, и я прикрыл глаза ладонью. Тогда-то забвение ухватило и стиснуло меня. Проснулся я уже после полудня в мрачноватом настроении. Долго пил, потом плеснул воды на руку и освежил глаза. Причесался пальцами. И оглядел окрестности. Вокруг была зелень. Небольшие купы деревьев перемежались с заросшими высокой травой лужайками. Мы ехали все по той же проселочной дороге, жесткой и гладкой. Небо было высоким, небольшие облака то и дело с поразительной регулярностью затмевали свет. Дул легкий ветерок. — Восстал среди живых! Браво! — сказал Ганелон, когда я перелез через переднюю стенку и уселся рядом с ним. — Лошади начинают уставать, Корвин. Да и мне хотелось бы вытянуть ноги. К тому же я очень проголодался. А ты? — Тоже? — Поворачивай налево, в тень. Остановимся и передохнем. — По-моему, следует проехать подальше. — Есть какие-нибудь причины? — Да. «Хочу кое-что тебе показать. Вперед!» Так мы проскрипели еще полмили. Там дорога поворачивала к северу. Поднялись на холм. За ним оказался другой, еще выше. «Куда ты собираешься ехать?» — спросил я. «Вон на ту горку», — ответил Ганелон. «Возможно, с нее будет видно. Поехали». Лошади с трудом тянули фургон по крутому склону. Я вылез подтолкнуть сзади. Когда мы, наконец, добрались наверх, пыль и пот совсем испортили мне настроение, но я снова чувствовал себя совершенно бодрым. Ганелон осадил коней и поставил фургон на тормоз. Потом перебрался внутрь, оттуда повыше, на крышу. Он встал, поглядел налево и, притянив глаза, позвал: «Корвин, поднимись сюда». Я полез сзади, присев на корточки, он протянул руку, потом указал вдаль, и я внимательно вгляделся в ту сторону. Быть может, в трех четвертях мили слева направо тянулась широкая черная полоса. Мы были в нескольких сотнях ярдов над нею и прекрасно видели ее часть примерно в полмили длиною. Шириной она была в несколько сотен футов. И хотя полоса изгибалась и даже дважды поворачивала, ширина ее оставалась неизменной. Посреди нее высились деревья, абсолютно черные. Казалось, там что-то шевелится, но различить ничего не удавалось. Возможно, просто ветер колебал черную траву. Темная полоса извивалась, будто река, в ней словно бы различались отдельные струи. — Что это? — спросил я. — А я-то думал, ты знаешь, — ответил Ганелон. — Я решил, что это какое-то волшебство, связанное с твоими тенями. Я медленно покачал головой. Перед тем, как задремать, я обязательно предупредил бы тебя, что наткнемся на что-нибудь столь странное. А как ты узнал про нее? Просто пока ты спал, мы несколько раз проезжали неподалеку от нее, а потом отъехали в сторону. Мне почему-то эта полоса не нравится. Чувствуется что-то знакомое. Тебе она ничего не напоминает? Увы, увы, к сожалению, напоминает. Он кивнул. Словно тот проклятый круг в Лоррене. Вот на что она похожа. «Черная дорога», — сказал я. «Что?» «Черная дорога», — повторил я. Я даже не знал, что это такое, когда она упомянула про нее. Но теперь начинаю догадываться. Ох, не к добру это. Еще одно плохое предзнаменование? Боюсь, что так. Ганелон ругнулся, а потом спросил. «Неприятности следует ожидать скоро?» «Не похоже, но утверждать не могу». Он спрыгнул на землю, я последовал за ним. «Тогда давай поищем, где подкормить лошадей», — сказал Ганелон. «Да и о собственных желудках пора позаботиться», — уговорил. Он взял поводья, мы двинулись вперед. Удобное местечко отыскалось у подножия холма. Мы проторчали там чуть менее часа и говорили в основном об Авалоне. О черной дороге не было сказано ни слова, хотя мысли мои не отрывались от нее. Следовало, конечно, глянуть на эту черноту поближе. А когда мы собрались в путь, поводья снова взял я. Слегка отдохнувшие лошади заспешили. Ганелон сидел слева от меня и разглагольствовал. Только теперь начинал я понимать, что означало для него это странное возвращение домой. Он посетил все притоны своей развратной молодости, обошел 4 поля боя, где покрыл себя неувидаемой славой уже как человек с авторитетом. Его воспоминания меня даже слегка растрогали. Какая необычная смесь глины и золота в этом человеке! Родиться бы ему в Амбере! Мили проскальзывали мимо, и мы уже подбирались вновь к черной дороге, когда мой разум ощутил знакомый удар. Я передал поводья Ганелону. «Бери», — приказал я, — «правь». «Что с тобой?» «Потом правь». «Поторопиться?» «Нет». «Езжай, как едем, только помолчи некоторое время». Я закрыл глаза, сжал голову ладонями, опустошил ум и возвел стену вокруг пустоты. Никого нет дома, ушли в гости. Адвокатов не требуется. Собственность без владельца. Просьба не беспокоить, нарушители будут преданы суду. Осторожно, злая собака. Горный обвал, после дождя скользко, сносится для перестройки. Напряжение спало. Тяжко навалилось вновь. Я опять блокировал его. Потом пришла третья волна. Я справился и с нею. А потом все исчезло. Я вздохнул, потер глаза. Теперь все в порядке. Что случилось? Со мной пытались связаться весьма необычным для тебя способом. Наверняка это был Бенедикт. Он, наверное, только что узнал кое о чем и захотел остановить нас. Теперь я снова возьму поводья. Боюсь, он не замедлит пуститься в погоню. Ганелон передал мне поводья. Есть у нас шанс ускользнуть. И неплохой, ведь мы уже достаточно далеко. Я хочу еще потасовать тени, как только голова перестанет кружиться. Я правил. Дорога петляла и изгибалась. Некоторое время мы ехали вдоль черной ленты, а потом дороги стали сходиться. Наконец мы оказались лишь в нескольких сотнях ярдов от нее. Ганелон молча вглядывался вперед и потом произнес: «Уж слишком она похожа на то самое место. Та же туманная пелена вокруг и ощущение, что сбоку что-то шевелится. А повернешься — и ничего». Я закусил губу. Я взмок. Я пытался сместиться от этой штуки, и что-то все время противилось мне. Не было ощущения монолитной недвижимости, той, что возникает, если ты вдруг соберешься вступить в тени в амбере. Здесь было другое чувство — неизбежности. Мы, как положено, двигались, переносясь из тени в тень. Солнце поднималось все выше, к полудню, но рядом с этой полосой в голову лезли мысли про черную полночь. Небо утратило голубизну, деревья стали выше, вдалеке появились горы. Неужели дорога прорезает и саму тень? Должно быть так. Иначе как смогли бы найти ее Джулиан и Джерард и заинтересоваться ею? Я уже начинал опасаться, что, к несчастью, и эта дорога имеет прямое отношение ко мне. Проклятие! Мы довольно долго ехали неподалеку от нее, постепенно приближаясь к темной полосе, и скоро нас разделяло только сотня футов. 50. Наконец, как я ожидал, обе дороги пересеклись. Я натянул поводья, набил трубку и раскурил ее, не отрывая глаз от дороги. Стар и огнедышащий дракон явно остерегались темной полосы, внезапно оказавшейся перед ними. Кони ржали и пытались сойти на обочину. Дорога пересекала черную полосу наискось, и часть ее скрывали от взгляда невысокие скалы. Темноту густо обрамляла черная трава, островки ее попадались и у подножия скал. Повсюду липли клочки тумана, над впадинами клубились дымки. Над темной полосой стояла легкая мгла, и небо сквозь марево казалось темным и грязноватым. В предстоящей тьме царило молчание, не имевшее ничего общего с покоем, словно кто-то невидимый спрятался там, затаив дыхание. А затем раздался визг, девичий. Или, может быть, пожилой дамы в отчаянии. Доносился он справа, прямо из-за холмов. Подозрительно, черт побери, или же это всерьез? Я перебросил поводья Ганилону, соскочил на землю, выхватил Грейс Вандир. «Пойду посмотрю», — сказал я. Повернулся направо и перепрыгнул через придорожную канаву. «Не задерживайся!» — крикнул мне вдогонку Ганилон. Раздвигая кусты, я дошел до каменистого склона. Продрался через такие же заросли с обратной стороны и полез вверх по следующему, еще более высокому откосу. Визг повторился, и до меня донеслись новые звуки. А потом я добрался до верхушки холма, откуда открывался вид вдаль. Чернота начиналась внизу футах в 40 от меня. Безобразие творилось уже в ней, еще футов на 150 подальше. Черно-белую картинку нарушало одно лишь пламя. Женщина в белом платье. Черные волосы разметались по плечам. Была привязана к одному из темных деревьев. Ноги ее в тлеющем хворосте. Полдюжины волосатых альбиносов-мужчин, почти нагишом, продолжая на ходу раздеваться, копошились вокруг, бормотали и хихикали, тыкали в женщину и в огонь палками, что были у каждого, время от времени хватаясь за чресла. Языки пламени лизали одежду женщины, уже начинавшую тлеть. Длинное одеяние было разодрано в клочья. Мне была видна ее дивная фигура, хотя дым скрывал лицо. Я рванулся вперед на черную дорогу, перепрыгнув через длинные вьющиеся травы и врезался в толпу. Я срубил на ходу голову одному и пронзил мечом второго, прежде чем кто-нибудь из них что-то понял. Остальные повернулись ко мне, выставив палки, размахивая ими и крича. Грейс Вандир не останавливался, пока все они не умолкли и не свалились на траву. Из тел текла черная жижа. Я обернулся и, задерживая дыхание, затоптал огонь, а потом приблизился к даме и разрезал ее путы. Рыдая, она рухнула в мои объятия. И только тут я увидел ее лицо, точнее, отсутствие оного. Ко мне была обращена овальная маска слоновой кости, совершенно ровная и гладкая, лишь с двумя небольшими прямоугольными прорезями для глаз. Я тащил женщину подальше от кострища и черных луж. Тяжело дыша, она липла ко мне, прижимаясь всем телом. Выждав какое-то время, я попытался освободиться, но она не отпускала меня, проявив неожиданную силу. «Теперь все в порядке». Я сказал это или что-то столь же заезженное и уместное в подобном случае, но она и не думала отвечать. Женщина крепко обхватила мое тело, неуклюже и ласково поглаживая, что не могло не обеспокоить меня. Она становилась все желаннее и желаннее. Вдруг я понял, что глажу ее по волосам, лаская ее грудь. «Теперь все в порядке», — повторил я. «Кто ты? Почему? Тебя жгли. Кто они?» Она не отвечала. И теперь уже не рыдала, просто тяжело дышала, но уже по-другому. «Почему на тебе эта маска?» Я потянулся за ней, она отклонила голову назад. Впрочем, это было не так важно. Я был безволен, обессилен, как боги эпикурейцев, но что-то холодное, трезвое внутри меня отдавало себе отчет в неестественности подобной страсти. Однако я желал ее и был уже готов для этого. Тут меня окликнул Ганилон. Я хотел повернуть голову, но женщина не позволила мне. Я был удивлен ее силой. «Дитя Амбера!» — раздался полузнакомый голос. «Мы должны это сделать за все, что ты дал нам, и сейчас ты полностью станешь нашим!» Голос Ганилона донесся до меня снова, ровный поток богохульств. Все свои силы бросил я против этой хватки, и она ослабла. Моя рука потянулась вперед, я ухватился за маску. Женщина сердито вскрикнула, а потом процедила четыре слова. «Амбер должен быть разрушен!» Лица под маской не было. Под ней не было ничего. Совсем. Одежда ее осела вниз и повисла на моих руках. Она, точнее, оно... исчезла. Быстро обернувшись, я увидел на краю черной дороги Ганилона. Он стоял в неловкой позе с неестественно вывернутыми ногами. Клинок его методично вздымался и падал, но с кем он воюет, не было видно. Я побежал к нему. Черная трава, через которую я перепрыгнул, опутала его ноги полностью. Он перерубал эти путы, а другие стебли раскачивались вблизи, словно пытаясь вырвать из его руки меч. Ганилон сумел почти освободить левую ногу и качнулся вперед, чтобы сделать шаг. Я обошел его со спины, стараясь держаться подальше от травы, и отбросил в сторону маску, которую, как оказалось, еще сжимал в руке. Она упала на землю у края тьмы и сразу же вспыхнула. Подхватив Ганилона под руки, я оттащил его. Куст яростно сопротивлялся, но я все же одолел. Перепрыгивая через темные травы, что отделяли нас от мирной ручной травки, я отнес товарища за дорогу. Поднявшись, Ганилон некоторое время не отпускал меня, потом... согнулся и стал растирать ноги. «Онемели», — сказал он, — «словно отнялись». Я помог ему добраться до фургона. Ухватившись за него, он сумел притопнуть. Покалывает. Начинают приходить в себя. «Оу!» Наконец он прохромал к передней части фургона. Я помог ему забраться на сиденье и сам вспрыгнул следом. Ганилон вздохнул. «Стало получше», — заулыбался он. «Чуть-чуть отошли. Эта дрянь просто высосала из них всю силу, и из всего меня тоже». «Что случилось?» «Плохое предзнаменование наконец оправдалось. Что теперь?» «Я взял поводья и спустил тормоз. Придется ехать поперек. Нужно узнать получше, что это за мерзость. Держи клинок наготове». Ганелон осклабился и положил оружие поперек колен. Лошади упирались идти вперед, но я слегка тронул их бока кнутом, и они сдвинулись с места. Мы ехали по черной полосе, словно в кинохронике о Второй мировой войне. Ехали будто в какой-то дали, близкой, мрачной, унылой. Даже скрип фургона и поступь копыт звучали глуховато, словно издалека. В ушах начало слабо и ровно звенеть. Трава у дороги шевелилась, и я старался держаться подальше от нее. Несколько раз мы проехали сквозь туманные облака. Они ничем не пахли, но мы невольно задерживали дыхание. Мы приближались к первому холму, и я начал раздвигать тени. Осторожно обошли холм. Ничего. Темная дорога дымилась на прежнем месте. Тогда я рассвирепел, извлек из памяти путь, заполыхавший перед моим внутренним взором, и вновь попробовал сдвинуть тень. Сразу же заболела голова. Раскаленной проволокой от лба до затылка пронзила голову боль. Но это только разожгло мой гнев, и я изо всех сил стал сдвигать эту черную дорогу в небытие. Все пошатнулось, сгустились туманы, подушками поползли по дороге, очертания расплылись, раскололось все вокруг. Земля дрогнула, по ней поползли трещины. Но это было еще не все. Вокруг все задрожало, и трещины были не просто трещинами. Всюду зияли дыры. Из одной торчала зеленая ветвь, в другой поблескивала вода, в третьей — синее небо, а еще абсолютная чернота. Белесое ничто. Фасад кирпичного дома, лица за окном, огонь, кусочек звездного неба. К тому времени лошади уже неслись галопом, а я прилагал все усилия, чтобы не вскрикивать от боли. Накатилась волна голосов. Животные, люди, машины — все что-то бормотали. Я, кажется, расслышал голос Ганелона. Он ругался. Впрочем, не помню. Я уже было подумал, что вырублюсь от этой боли, но из чистого упрямства и гнева решил выстоять. Все свои мысли я обратил к пути, как умирающий к Богу, и всю свою волю бросил против самого существования черной дороги. А потом давление исчезло. Кони ринулись вперед в зеленое поле. Ганелон ухватился за поводья, но я успел первым и остановил коней. Мы пересекли черную дорогу. Я сразу же обернулся назад и вгляделся. Передо мной все дрожало, как в растревоженной луже, но наш след был непоколебим, будто мост в черной реке, и трава на нем стала зеленой. — Это было похуже той скачки, когда ты вез меня в ссылку, — отметил Ганелон. — Да, пожалуй, — согласился я и, ласково окликнув коней, вернул их на глинистую полоску дороги. Здесь мир был ярче, а деревья, меж которых мы двигались теперь, оказались гигантскими соснами. Воздух благоухал их ароматом. Мелькали белки, перепархивали с ветки на ветку птицы, земля стала темной и плодородной. Похоже, мы оказались повыше, чем были за черной дорогой. Меня порадовало, что тени все-таки сдвинулись в нужном направлении. Дорога изогнулась, повернула ненадолго вспять, потом выпрямилась. Время от времени перед глазами оказывалась черная полоса. Не слишком далеко, справа. Мы ехали, в общем, вдоль нее. Она явно прорезала тень. Было видно, что теперь она снова осела, застыла в своей мерзкой сути. Головная боль утихла, на сердце стало легче. Мы въехали чуть повыше, отсюда открывался дивный вид на поросшие лесом холмы, напоминавшие мне о местах в Пенсильвании, которыми я так наслаждался когда-то. Я потянулся, спросил, как твои ноги? — В порядке, — ответил Ганилон, оглядываясь. — Корвин, у меня очень острое зрение, да? Я вижу несущегося за нами во весь опор всадника. Я встал и обернулся. Кажется, я застонал, рухнув на сиденье и дернув вожжи. Он был еще слишком далеко, по ту сторону черной дороги. Кто этот всадник, пока не было видно, но кто еще мог так мчаться по нашему следу? Я выругался. Мы приближались к гребню очередного холма. Я повернулся к Ганилону и сказал, «Готовься к новой адской гонке. Это Бенедикт?» «Думаю, да. Слишком много времени мы потеряли, а он умеет ездить потрясающе быстро, в особенности сквозь тени и в одиночку. Ты думаешь, нам удастся оторваться?» «Скоро узнаем», — ответил я. «В самом деле скоро». Я цокнул языком лошадям, хлопнул поводьями. Когда мы поднялись на гребень, в лицо ударил ледяной ветер. Мы свернули вбок, и скала слева затмила небосвод. Когда мы миновали ее, тьма осталась, и мелкие кристаллики снега понеслись навстречу, впиваясь в наши лица и руки. Через несколько мгновений мы вновь повернули вниз. Легкий снежок стал слепящей пургой. В ушах ревел ветер, фургон громыхал и раскачивался. Я быстро выровнял его. Вокруг были заносы, дорога стала белой. При дыхании изо рта валил пар. Вокруг все занесло снегом. Мы гнали вперед. Ветер бил нас, кусал и визжал у дороги. Снежные заносы уже перекрыли ее. Обогнув поворот, мы выехали из бурана. Мир вокруг оказался политым белой глазурью. Временами порхали случайные снежинки, но солнце вырвалось из-за облаков и осветило землю. Мы снова направились вниз и, пробив туманную пелену, оказались в безжизненной скалистой местности, усеянной камнями и ямами, но без единой снежинки. Повернув направо, опять выехали под солнце. Виляя меж высоких, похожих друг на друга синевато-черных каменных столбов. И вдалеке справа, в ту же сторону, бежала черная дорога. Волной накатила жара. Все вокруг задымилось. В кратерах булькала жижа, добавляя зловоние в и без того вонючий воздух. Горстью старинных бронзовых монет поблескивали мелкие лужи. Кони понесли, почти обезумев, едва рядом с дорогой закипели гейзеры. Земля изрыгала кипящую воду. Вокруг пенились струи, обрушиваясь на камни парящими потоками. Сквозь медное небо мутным яблоком просвечивало солнце. Зловонный ветер задыхался, как запыхавшийся пес. Земля задрожала. Слева вершина одной из дальних гор в столбах пламени взлетела к небесам. Обрушившийся на наши головы страшный удар на время оглушил нас. Землетрясение колыхало все вокруг. Фургон приплясывал и качался, а вместе с ним и мы. Земля содрогалась, ветер бил в наши лица почти с ураганной силой. Мы мчались к цепи черноверхих холмов. Покинув дорогу, когда она повернула не в ту сторону, мы припустили по самой равнине. Колеса фургона то налетали на камни, то ухали в рытвины. Пляшущие в дрожащем воздухе горы неумолимо приближались. Почувствовав на предплечье руку Ганилона, я обернулся. Он что-то выкрикивал, но я не слышал его. Тогда он указал назад. Я посмотрел в ту сторону, однако не увидел ничего неожиданного. Горячий воздух был полон пыли, мусора и пепла. Пожав плечами, я глянул на горы. У ближайшего подножия виднелся какой-то сгусток тьмы. Я направился к нему. Размеры его все росли, и дорога вновь покатила вниз, к громадному входу в пещеру, под завесой непрестанного потока пыли и гравия. Я хлестнул кнутом над крупами коней, мы пронеслись последние 5-6 сотен ярдов и влетели внутрь пещеры. Сразу же, замедлив ход, я перевел коней почти на шаг. Все еще спускаясь, мы завернули за угол и въехали в просторный грот. Из отверстий в своде пещеры свет пятнами падал на сталагмиты и зеленые трепещущие лужицы. Земля мелко дрожала, но слух стал понемногу возвращаться ко мне. Я увидел, как неподалеку рухнул массивный сталагмит и услышал, наконец, слабый шум. Через мрачную узкую пропасть мы переехали по громадному камню, кажется, песчанику. Сразу за нами он рухнул вниз. Сверху дождем сыпались мелкие камушки, иногда падали камни и покрупнее. В трещинах по сторонам светились красные и зеленые налеты грибка и плесени. Поблескивали изогнутые жилы самоцветов, крупные кристаллы и плоские розы из бледного камня усиливали красоту этого странного сырого места. Мы неслись цепью связанных друг с другом пузырей пещер, пересекли белопенный поток, исчезавший в какой-то темной дыре. Длинная галерея штопором завивалась вверх. До меня донесся слабый голос Ганилона. «Я, кажется, видел, кто-то шевельнулся. Похоже, всадник на вершине холма. Одно мгновение. Позади». Мы въехали в зал посветлее. «Если это Бенедикт, ему придется туго», — крикнул я. Земля дрогнула, и позади нас послышался грохот обвала. Мы ехали вперед и вверх. Над головой стали появляться синие пятна неба. Цокот копыт и грохот фургона мало-помалу приобрели нормальную громкость, даже стало доноситься эхо. Земля успокоилась, вокруг заметались мелкие печуги, посветлело. Еще один поворот, и мы оказались перед выходом из пещеры. Низким широким отверстием. Пришлось даже пригнуться, проезжая под зазубренной притолокой. Подпрыгнув на выступающем покрытом мхом камне, фургон вылетел на полосу гравия, серпом протянувшуюся по склону, вниз до гигантских деревьев. Я цокнул, подгоняя лошадей. «Они уже очень устали», — заметил Ганилон. «Знаю, скоро отдохнут, так или иначе». Гравий хрустел под колесами. От деревьев пахло свежестью. Ты заметил ее? Внизу, справа. Что? Начал было я, повернув голову и охнул. Адская черная дорога была неподалеку, может быть, в миле от нас. Через сколько же теней она проходит, удивился я. Похоже, через все, предположил Ганилон. Я медленно покачал головой. Надеюсь, что нет. Мы направились вниз. На голубом небе клонилось к закату обычное солнце. «Я даже боялся выезжать из этой пещеры», — признался Ганилон чуть погодя. «Трудно было предположить, что ждет нас снаружи. Кони скоро выдохнутся. Надо сдаваться. Если мы видели Бенедикта, плохо ему придется, ведь его лошадь устала. Он и так гнал ее, заставил бедное животное пройти все это. Думаю, он повернул назад. А может, он привык к подобным местам», — сказал Ганилон, когда мы свернули направо, потеряв из виду вход в пещеру. «Не исключено», — кивнул я и вспомнил Дару. «Чем-то она занята в эту минуту. Мы все время спускались. Я медленно и незаметно сдвигал тени. Дорога свернула направо, и я выругался, поняв, что этот путь приведет нас опять к черной дороге. Проклятие! От нее не избавишься! Как от страхового агента, — воскликнул я, чувствуя, что мой гнев переходит в ненависть. Будет время, уничтожить ее вовсе. Ганелон не отвечал. Он тянул воду, а потом передал бутыль мне. И я в свой черед припал к горлышку. Наконец мы выехали на равнину. Но колея продолжала извиваться. Нашим лошадям стало полегче, да и нагонять по такой дороге труднее. Примерно через час я почувствовал некоторое облегчение, и мы остановились передохнуть, а заодно и подзаправиться. Мы как раз укладывали потом вещи, когда Ганелон, не отрывавший взгляда от склона, встал и прикрыл козырьком глаза. — Нет! — воскликнул я, вскакивая. — Не верю! Из устья пещеры вырвался одинокий ездок. Я видел, как он на мгновение остановился и снова поспешил по следу. — Ну? — Что будем делать? — спросил Ганелон. — Быстрее собирайся и поехали. По крайней мере, чуть отложим неизбежное. Я хочу поразмышлять. Мы, не торопясь, покатили дальше, но мои мысли гнали вовсю. Должен же быть способ задержать его, лучше всего не убивая. Но придумать я ничего не мог. Мирный вечер в прекрасной местности портила только снова приблизившаяся черная дорога. Позорно портить такой закат кровью, особенно собственной. Я боялся Бенедикта, даже держа клинок в руках. Ганелон здесь помочь не мог. Что он против моего брата? Я сместился в тень сразу же за поворотом. Чуть позже до моих ноздрей донесся слабый дымок. Я сместился снова. — Он торопится, — объявил Ганелон. — Я только что заметил дым, огонь, лес горит. Я рассмеялся и поглядел назад. Половина склона была затянута дымом. Оранжевые языки лизали зелень. Треск огня только сейчас достиг моих ушей. По собственной воле кони ускорили шаг. «Корвин, неужто ты?» «Да. Если бы склон был покруче и без деревьев, я попробовал бы устроить обвал». Воздух кишел птицами. Мы подъезжали к черной дороге. Огнедышащий дракон задрал голову и заржал. На губах его выступила пена. Он попытался вильнуть, потом встал на дыбы, забив ногами в воздухе. Стар, мой чалый жеребец, испуганно вскрикнув, рванулся направо. С трудом я справился с лошадьми, но решил отъехать чуть подальше. «Он нагоняет!» — крикнул Ганелон. Я выругался, и мы помчались. Повернув, тропа привела нас к черной дороге. Здесь был длинный прямой участок. Глянув назад, я увидел, что полыхает уже весь склон, только шрамом прорезает его опускающаяся вниз колея. Тогда-то я и заметил всадника. Он был где-то на половине склона, а мчался, как на дерби в Кентукки. Боже, какой у него конь! И в какой тени отыскал он такого? Я натянул поводья, сперва слабо, потом сильнее, и мы стали останавливаться в нескольких сотнях футов от черной дороги. Я видел, что впереди это расстояние сужается футов до 30-40. Я умудрился завести лошадей в эту узкую полосу. Едва мы до нее доехали, и кони, дрожа, встали. Я передал поводья Ганелону, извлек из ножен грейсвандир и спрыгнул на землю. Почему бы и нет? Место было ровным и чистым, а может быть, черная пустошь рядом с цветущей по ее обочине жизнью пробуждала во мне низменную симпатию. — Что теперь? — спросил Ганелон. «Больше нам его уже нечем удивить», — сказал я. «Если он пробьется через огонь, то будет здесь через несколько минут. Бежать дальше не имеет смысла». Ганелон намотал поводья на оглоблю и потянулся за клинком. «Нет», — сказал я, — «ты тут бесполезен». «Вот что. Отъезжай. Встань неподалеку и жди. Если все закончится благополучно для меня, поедем дальше. Если же нет, немедленно сдавайся Бенедикту. Ему нужен лишь я, и только он может вернуть тебя в Авалон. Он сделает это. И ты хотя бы вернешься домой». Ганелон заколебался. «Ступай», — повторил я, — «да поживее». Он посмотрел на землю, отвязал поводья и взглянул на меня. «Желаю удачи», — сказал он и тронул лошадей. Я сошел с колеи, выбрал место у низкой поросли и стал ждать с грейсвандером в руке. Посмотрел на черную дорогу, затем снова на колею. Вскоре, окутанный огнем и дымом, из пламени появился наш преследователь. Вокруг трещали и падали ветви. Конечно же, это был Бенедикт. Лицо его было чем-то обмотано, обрубком правой руки он защищал глаза, словно призрак, бежавший из ада. В облаке искр и пепла он вырвался на прогалину и припустил вниз по колее. Вскоре я мог уже слышать стук копыт. Из благородства следовало бы вложить клинок в ножны, но, решись я на это, не знаю, удалось ли бы мне извлечь его оттуда снова. А потом я задумался о том, как Бенедикт носит клинок и каков он. Прямой, изогнутый, длинный, короткий. Брат фехтовал любым оружием с равной ловкостью. Он-то и научил меня фехтовать. Вложить клинок в ножны было бы и благородно, и мудро. Бенедикт, быть может, захочет поговорить, а так я сам нарываюсь на неприятности. Но конская поступь становилась все громче, и я понял, что боюсь решиться на это. Прежде чем он показался, я успел вытереть ладонь. Должно быть, он увидел меня только сейчас и направился прямо ко мне, попридержав коня, но останавливаться явно не собирался. Это была какая-то мистика. Как еще назвать происходившее, не знаю. Бенедикт приближался, а мой ум опережал время, словно у меня была вечность, чтобы поразмыслить при приближении этого человека, бывшего моим братом. Одежда его была в грязи, лицо испачкано, обрубок правой руки дернулся в каком-то жесте. Он ехал на громадном полосатом черно-красном звере с буйной рыжей гривой и хвостом. Но это была все-таки лошадь. Глаза ее закатывались, вокруг рта была пена, она с трудом дышала. Я увидел, что клинок у Бенедикта за спиной, а рукоять торчит над правым плечом. Все еще замедляя шаг, не отводя от меня глаз, он съехал с дороги, забирая слегка налево. Бросив поводья, он правил коленями. Левая рука взметнулась, словно в приветствии. Занеся ее над головой, он выхватил рукоять меча. Клинок вышел из ножен без звука, описав над ним прекрасную дугу, и замер в смертельной готовности, похожей на крыло из тусклой стали с блестящим волоском лезвия. Бенедикт выглядел величественно. Великолепие это странно трогало меня. Клинок был длинным, изогнутым, мне уже приходилось видеть, как он орудует им. Только тогда мы вместе отражали общего врага, которого я уже начинал считать непобедимым. В ту ночь Бенедикт доказал обратное, а теперь этот клинок был обращен против меня. И чувство собственной смертности стиснуло мое нутро, как никогда прежде. Словно с мира содрали какую-то пелену, и я вдруг внезапно со всей полнотой ощутил смерть. Прошло мгновение. Я отступил в рощу и встал так, чтобы воспользоваться зарослями. Зашел туда футов на 12 и шагнул на 2 шага влево. В последний момент конь моего брата попятился, фыркнул и заржал, раздувая влажные ноздри. Разрывая копытами дерн, он повернул. Рука Бенедикта двинулась почти незаметно, как язык жабы, и клинок его рубанул деревце дюйма в 3 толщиной. Оно постояло, а потом медленно рухнуло. Сапоги грохнули о землю. Бенедикт двинулся прямо на меня. Для этого мне и нужна была роща. Здесь длинному клинку будут мешать и деревья, и заросли. Но, приближаясь, он помахивал клинком в обе стороны, почти непринужденно, и деревца за ним падали. Если бы в нем не было этого адского умения, если бы это не был мой кровный брат... «Бенедикт», — сказал я нормальным голосом, — «она уже взрослая и может решать кое-что сама». Но он словно бы и не слышал, просто шел вперед, помахивая гигантским клинком. В воздухе тот словно звенел, потом слышалось мягкое «тюк», когда лезвие рассекало ствол, почти не замедляя движение. Я поднял Грейс Ван Дир на уровень груди. «Бенедикт, не подходи», — заявил я. «Биться с тобой я не хочу». Он поднял клинок для атаки и выдохнул одно слово. «Убийца!» Рука его дернулась, и мой клинок был просто отведен в сторону. Я парировал последовавший выпад. Он вновь смел в сторону мой контрвыпад и навалился на меня. На этот раз я и не пытался контратаковать. Я просто отбивался, отступал и, наконец, встал за деревце. «Не понимаю!» — выкрикнул я, отбивая скользнувший вдоль ствола клинок, едва не пронзивший меня. «Я давно не убивал никого, по крайней мере, в Авалоне!» Вновь тюк, и на меня повалилось дерево. Я шагнул в сторону и, защищаясь, опять стал отступать. «Убийца!» — повторил он. «Не знаю, о чем ты, Бенедикт! Лжец!» Тогда я уперся. «Проклятие! Бессмысленно умирать по ошибке!» Я контратаковал быстро, как только мог, ожидая его ошибок. Их не было. «По крайней мере, объясни, в чем дело!» — крикнул я. «Пожалуйста!» Он, похоже, с разговорами закончил и просто давил, а я отступал. С равным успехом можно было бы фехтовать с ледником. Я постепенно уверился, что он не в своем уме. Правда, какого-нибудь утешения в этом не было. Помешательство заставило бы любого другого потерять контроль над собой. Но рефлексы Бенедикта ковались столетиями. И я вполне серьезно допускал, что даже лишись он коры мозга, движения его не утратили бы своего совершенства. Он уверенно гнал меня назад. Я метался среди деревьев, а он сносил их и все наступал. Я решил было атаковать, и лишь волей случая остановил его контрудар в дюйме от груди и подавил первую волну паники, заметив, что он гонит меня к краю рощи. Там, на открытом месте, деревья не будут мешать ему. Внимание мое было уделено лишь его мечу, и я не видел ничего, пока это не случилось. С могучим криком Ганелон рванулся вперед и, обхватив Бенедикта, прижал его руку с мечом к телу. Даже если бы я и хотел, то не смог бы убить его в этот момент. Он был слишком быстр, Ганелон и не подозревал о его силе. Изогнувшись направо, Бенедикт отгородился им от меня и словно дубинкой ударил Ганелона обрубком правой руки в висок. А потом освободил левую руку, схватил Ганелона за пояс и, размахнувшись, бросил в меня. Пока я уклонялся, он успел нагнуться, подобрал выпавший клинок с земли и снова пошел в атаку. Я лишь на какое-то мгновение краем глаза успел увидеть, что Ганелон приземлился в какой-то куче в 10 шагах за моей спиной. Я отбил удар и опять приготовился отступать. В запасе у меня оставался только один сюрприз, и родилось неприятное подозрение, что если и он не сработает, Амбер так и не дождется законного властелина. С хорошим левшой фехтовать намного труднее. Это мешало. Но приходилось экспериментировать. Нужно было кое-что выяснить. Оставался последний шанс. Я широко шагнул назад, на мгновение вырвался из пределов его досягаемости, а потом кинулся вперед и атаковал. Движение было заранее рассчитанным и мгновенным. Неожиданным, и в этом была, я уверен, лишь доля удачи. Оказалось то, что я пробил его защиту, пусть и промахнулся. Грейс Ван Дир молнией ударил по левому уху моего противника. На мгновение это замедлило его движение, однако серьезной реакции не вызвало. Единственным результатом стало то, что он усилил защиту. Я продолжал атаковать, но пробиться было просто негде. Порез у Бенедикта был небольшим, хотя кровь стекала по мочке и капала на плечо. Это могло отвлечь меня, и я решил не обращать более на его рану внимания. А потом я решился. Да, разумеется, опасно, но попробовать стоило. Я чуть приоткрылся на миг, понимая, что теперь он может нанести удар прямо мне в сердце. Так он и сделал. И я остановил клинок лишь в последний момент. Не хочу даже вспоминать, насколько близок он был тогда к своей цели. А потом я снова начал сдавать назад, к краю рощи. Отбиваясь и отступая, я добрался до места, где лежал Ганелон. В защите, не нападая, я отступил еще 15 футов и открылся еще раз. Бенедикт снова сделал выпад, и я снова остановил его. Он возобновил атаку с еще большим усердием, оттесняя меня к краю черной дороги. Там я постарался удержаться, бочком передвигаясь в заранее выбранное место. Надо было задержать его подольше, чтобы положение было серьезным, но я сопротивлялся как фурия и был наготове. А потом открылся снова. Я знал, он отреагирует точно так же, и потому завел правую ногу за левую и выпрямился после удара. Клинок его при этом я отбил в сторону и повалился спиной на черную дорогу, сразу же вытянув вперед руку против контрвыпада. И он сделал то, что я ожидал. Отбив мой клинок, двинулся прямо. Я ответил в кварту, заставив его отступить в куст черной травы, через которую я перепрыгнул. Сперва я не осмеливался глянуть на него. Просто стоял, предоставив растениям действовать. Времени потребовалось немного. Бенедикт заметил их, едва попытался пошевелиться. Я видел, как по его лицу скользнуло удивление, затем озабоченность. И понял, он почувствовал действие травы. Впрочем, я сомневался, что она может надолго удержать его, поэтому немедленно перешел к атаке. Я метнулся вправо, за пределы досягаемости его клинка, потом вперед и перепрыгнул через траву на краю черной дороги. Бенедикт попытался обернуться, но стебли уже опутали его ноги до колен. Он пошатнулся, хотя все же устоял. Я обошел его сзади и встал справа. Легкий удар, и он мертв. Впрочем, теперь в этом не было никакой нужды. Он махнул рукой назад, за спину, повернул голову, выставив клинок в мою сторону. Он даже начал уже выдирать левую ногу. но я сделал выпад направо, и пока он выкарабкивался, чтобы отбиться, врезал ему сзади по шее плоской стороной грейсвандира. Бенедикт ошеломленно застыл, и я теперь смог подойти поближе, ударить левой в печень. Он слегка согнулся. Я задержал его руку с мечом и еще раз двинул по шее, на этот раз кулаком, и крепко. Он упал без сознания. Вырвав клинок у него из руки, я отбросил его в сторону. Кровь из пораненного уха экзотической серьгой стекала на шею. Отложив грейсвандир, я ухватил Бенедикта под мышки и потащил его на дорогу. Трава сопротивлялась, но я потянул сильнее и, в конце концов, освободил его. К тому времени Ганелон уже пришел в себя. Хромая, он подошел и встал рядом, глядя вниз на Бенедикта. «Вот это Витязь! Вот это Витязь! Что ты собираешься с ним делать?» Я подхватил брата на плечи и встал. «Для начала просто оттащить к фургону», — ответил я. «А ты принесешь клинки». «Хорошо». Я зашагал по дороге. Бенедикт оставался без сознания, что было на руку. К тому же мне вовсе не хотелось бить его без особой надобности. У фургона я усадил его, прислонив к крепкому стволу. Когда Ганелон подошел, я вложил клинок в ножны и велел ему развязать веревки на нескольких ящиках. Пока он делал это, я обыскал Бенедикта и нашел, что искал. Потом привязал его к дереву, а Ганелон подогнал громадную лошадь и привязал ее к соседнему деревцу, на которое я повесил клинок. Я взобрался на место кучера. Ганелон подошел сбоку. «И ты его оставишь прямо так?» — спросил он. «Ненадолго», — ответил я. Мы тронулись по дороге. Я не оглядывался, в отличие от Ганелона. «Он еще не шевелится», — сообщил Ганелон, — а потом добавил: «Никто не мог подхватить меня и бросить, да еще одной рукой. Поэтому я и велел тебе переждать в фургоне и не идти в бой в случае моего поражения. Что с ним теперь будет? Я пригляжу, чтобы о нем побыстрее позаботились. С ним будет все в порядке?» Я кивнул. «Хорошо». Мы проехали мили две. Я остановил лошадей и слез на дорогу. «Не обращай внимания ни на что», — сказал я. «Теперь время позаботиться о Бенедикте». Я сошел с дороги и встал в тени, достав взятую у Бенедикта колоду. Просмотрев их, я достал карту Джерарда и вынул ее из колоды. Остальные сложил в обшитую шелком деревянную коробочку, где их держал Бенедикт. Сжимая в руке карту с портретом Джерарда, я внимательно вгляделся в нее. Спустя некоторое время она стала теплой, живой, словно пошевелилась. Я почувствовал присутствие Джерарда. Он находился в амбере, шел по улице, которую я узнал. Джерард во многом похож на меня, только крупнее и тяжелее. Он по-прежнему был при бороде. Он остановился и поглядел. «Корвин!» «Да, Джерард, ты неплохо выглядишь». «Твои глаза! Ты видишь?» «Да, я вижу снова». «Где ты?» «Иди ко мне, я покажу». Взгляд его напрягся. «Не уверен, что могу сделать это, Корвин. Я очень занят». «Речь идет о Бенедикте», — сказал я. «Ты единственный, кому я могу доверить его». «Бенедикт? Он в беде?» «Да». «А почему он сам не обращается ко мне?» «Не может. Он связан». «Почему? Кем?» «Объяснять долго и сложно. Поверь мне, ему нужна твоя помощь прямо сейчас». Джерард закусил бороду зубами. «А ты не в состоянии справиться?» «Совершенно исключено». «Думаешь, я смогу?» «Уверен». Он тронул меч в ножнах. «Не хотелось бы, чтобы за этим крылись какие-нибудь твои козни, Корвин, не сомневайся. При том времени, которое мне досталось на размышление, я мог бы придумать и что-нибудь поумней». Он вздохнул, а потом кивнул головой. «Ладно, иду. Давай». На мгновение застыв, Джерард шагнул вперед и встал рядом со мной. Протянул руку, положил мне на плечо. «Корвин», — с улыбкой сказал он, — «как я рад, что твои глаза опять на месте!» Я отвернулся. «Я тоже». «А кто там в фургоне?» «Друг. Его зовут Ганелон». «Где Бенедикт?» «В чем дело?» Я показал в рощу. «Там. Милях в двух. Он привязан к дереву. Его лошадь рядом». «Почему же ты тогда здесь?» «Я спасаюсь бегством». «От кого?» «От Бенедикта. Я сам и связал его». Джерард нахмурился. «Не понимаю». Я покачал головой. «Вышло недоразумение. Я не смог убедить Бенедикта, и пришлось биться. Удалось оглушить его и связать. Освободить его сам я не могу. Он снова набросится на меня. Но и оставлять его так нельзя, чтобы ничего не случилось, пока он связан. Поэтому я и вызвал тебя. Пожалуйста, ступай туда, освободи его и проводи до дома. А чем ты займешься тем временем? Молнией уберусь отсюда к чертям собачьим и затаюсь в тени. Ты окажешь нам обоим большую услугу, если удержишь Бенедикта от погони. Не хотел бы я снова схватиться с ним. Может быть, ты объяснишь, что случилось? Я сам не понимаю. Он обозвал меня убийцей. Но даю тебе честное слово, что не убивал никого в Авалоне за все те дни, что провел у него. Пожалуйста, передай ему это. Он мог разгневаться и еще кое на что, но пусть Дара сама все ему объяснит. Так в чем же все-таки дело? Я пожал плечами. Не знаю, как сказать. Если он упомянет об этом, ты все поймешь. Если же нет, забудь. Так ты сказал, Дара? Да. Ну хорошо, я сделаю, как ты просишь. А теперь объясни мне, как тебе удалось ускользнуть из Амбера? Я улыбнулся. Интересуешься из чисто научного интереса? Или же предполагаешь, что и самому однажды придется прибегнуть к этому способу? Он засмеялся. Просто полезно знать, на мой взгляд. Сожалею, дорогой мой брат, но мир еще не созрел для подобной премудрости. И если бы мне непременно надо было выговориться, я бы рассказал все это одному тебе. Впрочем, ты не сумеешь воспользоваться этим секретом, а я, если он останется в тайне, в случае необходимости снова прибегну к нему. Иными словами, у тебя есть собственная калитка в Амбер. Опять что-то замышляешь, Корвин. А ты как думаешь? Ответ очевиден. Только я испытываю по этому поводу двойственные чувства. Не объяснишь? Джерард махнул рукой в сторону черной дороги, часть которой была видна от места, где мы стояли. Эта дрянь пролегла теперь к самому подножию Калвира, и по ней постоянно приходит зло и нападает на королевство. Мы защищаемся, мы всегда побеждаем, но атаки становятся все ожесточеннее и чаще. Теперь не время для новых смут, Корвин. А может быть, наоборот, — перебил я. Для тебя с точки зрения личной выгоды, может быть, и да, но только не для Амбера. А как Эрик управляется с этим злом? Неплохо. Как я уже говорил, мы всегда побеждаем. Я имею в виду не стычки и битвы, а все целиком, причину беды. Я сам ездил по черной дороге, причем проехал достаточно далеко. И что же? Все я не осилил. Знаешь, ведь чем дальше от Амбера, тем более дикими и странными становятся тени. Да, даже разум порой отказывает там. Подступает безумие. Да, а где-то за царством теней лежат владения хаоса. Дорога ведет к ним, Корвин. Я уверен, она пролегла от порога и до порога. Этого я и боюсь. Вот почему, независимо от собственных симпатий, я все же не рекомендую заниматься мщением сейчас. Безопасность Амбера превыше всего. Вижу. Больше и сказать нечего. Ну, как теперь твои планы? Раз ты не знаешь, каковы они, то бессмысленно говорить, что они остались неизменными. Впрочем, это действительно так. Не знаю, желать ли тебе удачи, но добра я тебе пожелаю. Я и в самом деле рад, что зрение вернулось к тебе. А теперь надо спешить к Бенедикту. Насколько я понимаю, он тяжело ранен. Только не мной. Я лишь приложил ему несколько раз по шее, но не забудь передать ему мои слова. Не забуду. И проводи его обратно в Авалон. Попытаюсь. Значит, до скорого свидания, Джерард. До свидания, Корвин. Он повернулся и зашагал по дороге. Я проследил, пока брат не скрылся из виду, а потом вернулся к фургону. Вложил его карту в колоду и отправился в Антверпен.